Кто-то мог назвать поведение Энсона безумием. Но Митч знал, что старший брат всегда заранее тщательно просчитывал свои действия. «Я ухожу», — объявил Митч. «Не забудь про тазер», — напомнил Энсон. «Это последнее, что он был готов вытерпеть». «Ты про нашу сделку?» — усмехнулся Митч. «Забудь про нее». Он выключил свет и захлопнул дверь. На всякий случай, хотя необходимости в этом не было, подставил стул под ручку двери. Будь у него время, заколотил бы дверь гвоздями. Задался вопросом, а сможет ли когда-нибудь отмыться от этой грязи? Его стало трясти. К горлу подкатила тошнота. Он подошел к раковине, плеснул в лицо холодной водой. И тут в дверь позвонили. Звонок проиграл первые аккорды оды радости. Митч схватил со стола пластиковый мешок и пистолет и направился к двери черного входа. Вновь неизвестный гость позвонил в дверь. «Кто это?» — спросил Энсон из комнаты прачечной. «Почтальон». «Теперь заткнись». Уже у самой двери Митч вспомнил про мобильник старшего брата. Он лежал на столе рядом с пластиковым мешком. Однако мешок с выкупом Митч взял. Мобильник оставил. Телефонный звонок Джулиана Кэмпбелла, мерзкие откровения Энсона, теперь вот звонок в дверь, буквально наложились друг на друга и выбили его из равновесия. Забрав мобильник, Митч обернулся вокруг оси, оглядывая кухню. Вроде бы ничего не забыл. Выключил свет, вышел из дома, запер за собой дверь. Ветер по-прежнему играл в прятки сам с собой между папоротниками и стволами бамбука. Кожистые, порванные листья бананья принесло с другого участка, и теперь они валялись во внутреннем дворике. Митч направился к первому из гаражей, вошел через входящую во двор дверь. Здесь ждала его Хонда, а тело Джона Нокса разлагалось в багажном отделении Бьюика модели 1947 года. В общих чертах он придумал, как повесить убийство Нокса на Энсона и при этом уберечься от обвинений в убийстве Даниэля и Кэти. Но очередное вмешательство Кэмпбелла добавило ему неуверенности. И теперь он понимал, что любой неопределенный план – то же самое, что полное отсутствие плана. Сейчас все это не имело ровно никакого значения. После того, как Холли окажется на свободе, Джон Нокс, тело в учебной комнате, Энсон в наручниках, запертый в прачечной, выйдут на первый план, но пока следовало сосредоточиться на главном. Выкатив Хонду из гаража, он посмотрел направо и увидел, что в проулке ни души, и от неожиданности нажал на педаль тормоза, когда кто-то постучал в стекло водительской дверцы. Повернув голову, он оказался лицом к лицу с детективом Таггартом. Приглушенный стеклом до него донесся голос детектива. «Добрый день, мистер Раферти. У вас найдется для меня несколько минут? Вообще-то я еду к врачу». «Хорошо, долго я вас не задержу. Можем мы поговорить в гараже, не на веранде и не на ветру?» «Забирайтесь в машину», — предложил Митч. «Вы уже договорились насчет уничтожения термитов?» — спросил Таггарт, заняв переднее пассажирское сиденье. «Еще нет. Не откладывайте этого дела». «Не буду». «Если вас тревожат пестициды, таких уже не используют. Я знаю». «Термитов теперь замораживают прямо в стенах. Есть способы получше. В стены закачивается концентрированный апельсиновый экстракт. При контакте термиты мгновенно погибают, а дом просто благоухает. Апельсиновый, значит. Нужно с этим разобраться. Как я понимаю, вы слишком заняты, чтобы думать о термитах. А почему вы здесь оказались, лейтенант? Пришел повидаться с вашим братом, но он не открыл дверь. Он вернется завтра. А куда поехал? В Вегас. Вы знаете, в каком он остановился отеле? Он не сказал. Вы не слышали дверного звонка? Я, должно быть, вышел из дома до того, как вы позвонили. Нужно было кое-что сделать в гараже. Приглядываете за домом брата, когда он в отъезде? Совершенно верно. А о чем вы хотели с ним поговорить? В записной книжке Джейсона Остина был телефон вашего брата. Митч порадовался тому, что на этот раз может сказать правду. Он познакомился с Джейсоном, когда мы вместе снимали квартиру. То есть вы не поддерживали отношения с Джейсоном, а ваш брат поддерживал, так? Я не знаю. Возможно. Они и тогда хорошо ладили. Джейсон поддерживал близкие отношения с одной женщиной. Зовут ее Лили Морхайм. Знаете ее? Нет. Лили говорит, что Джейсон ненавидел вашего брата. Говорит, что ваш брат обманул Джейсона на какой-то сделке. Какой сделке? Лили не знает. Но одно насчет Джейсона совершенно ясно. Честная работа была не для него. Последняя фраза заставила Митча встретиться с детективом взглядом и изобразить недоумение. «Вы хотите сказать, что Энсон занимается чем-то противозаконным? Вы думаете, такое возможно? У него докторская степень по лингвистике, и он компьютерный гений. Я знаю профессора физики, который убил свою жену, и еще знаю священника, убившего ребенка». Учитывая события последнего времени, Митч более не верил, что Таггарт – один из похитителей. Если бы ты раскололся, Митч, Холли уже была бы мертва. Мог он и не волноваться о том, что похитители держат его под наблюдением или записывают разговоры. Да, к Хонде они могли прикрепить маячок и узнать, где он находится, но теперь это уже не имело значения. Если Энсон был прав, Джимми Налл, мужчина с мягким голосом, убил своих сообщников и теперь сам командовал операцией. Так что в последние часы перед завершением операции Налл наверняка не следил за местонахождением Митча, а готовился к обмену заложницы на выкуп. Но все это не означало, что Митч мог обратиться к Таггарту за помощью.